Смерть сына и жены. Глубоко Евгения Примакова знают немногие, только те, кто входит в тесный круг его друзей. Пасмурный на вид, он в реальности веселый, искренний, жизнерадостный человек. Он пишет хорошие лирические стихи, любит застолье, знает множество анекдотов и хранит верность товарищам. Он многое делал, как бы играючи, защищал диссертации, не собираясь посвящать себя полностью науке, а получилось, что академическая карьера стала главной. Ушел из научного института, не предполагая, что со временем займет крупные посты в правительстве и, в конце концов, возглавит кабинет министров. Кажущаяся легкость карьеры – свидетельство многих талантов, хотя во всякой карьере имеет значение элемент случайности, а точнее везения. А вот в личной жизни он пережил настоящую трагедию, потерял жену и сына. Для человека его типа, его тбилисского воспитания, эта утрата непереносима. Но Примаков никогда не жалуется, не показывает, как ему тяжело, и не впадает в тоску. А ведь самым главным в жизни, несмотря на карьеру и профессиональные успехи, для него была семья. Он рано женился, но с годами их чувства с Лаурой Васильевной Харадзе нисколько не угасли. Они были не только мужем и женой, но и друзьями, дополняли друг друга. Они родили двоих детей, сына и дочь, Александра Примакова и Нану Примакову. «Саша был потрясающий мальчик», — вспоминал Томас Колесниченко. «Для меня это идеал. У меня таких детей нет, и ни у кого я их не видел». Он пошел в Евгения Максимовича. Саша Примаков приехал в Нью-Йорк на практику, а я работал там корреспондентом «Правды». Как раз в этот момент у меня произошел конфликт с одним из наших местных начальников. Первым заместителем представителя СССР в ООН был такой Михаил Аверкиевич Харламов. Что-то он не то сделал, не помню, но я на него обиделся. А Саша Примаков должен был пойти к Харламову с каким-то материалом. Он объявил Томасу Колесниченко: «Дядь Том, я к нему не пойду». В Тбилиси друга отца принято называть дядей. «Да ты что?» — удивился Колесниченко. «Почему не пойдешь?» «Он вас обидел. Ты-то какое к этому имеешь отношение? Ты иди, у тебя дело». Саша покачал головой. «Я человек клановый», — твердо сказал младший Примаков. «Я к нему не пойду. Отцовский характер». «Знаете, когда люди за границей оказываются, им есть чем заняться. Столько соблазнов», — вспоминал Колесниченко. «А Саша приходил после работы ко мне, потому что он далеко жил, садился в моем кабинете и работал. До вечера сидел, писал. Он бы, конечно, далеко пошел. Это был необычайный парень. Он учился в аспирантуре. Ему предлагали корреспондентам в Каир поехать и в науку идти, но этому не суждено было случиться. Саша Примаков ушел из жизни совсем молодым человеком, внезапно, на руках у друзей. «Это один из самых черных дней моей жизни», — говорит Валентин Зорин. «Саша Примаков был моим аспирантом. Трое аспирантов пошли дежурить в праздничный день». Это было 1 мая 1981 года. Прекрасный весенний день. Вдруг Саша схватил товарищей за руки и сказал: «Я умираю». И умер мгновенно. Сердце не выдержало, как потом у матери, Лауры. Видимо, что-то такое по наследству от матери передалось. Саше Примакову было всего 27 лет. Первым о смерти Саши узнал Виталий Журкин, будущий академик и директор Института Европы, — вспоминал Леон Оников. «Мне позвонил Журкин, и мы вместе повезли Сашину жену в больницу, зная, что он уже умер, и по дороге из последних сил старались не сказать ей об этом раньше времени». Саша Примаков страдал сердцем, но умер так неожиданно, что никто к этому не был готов и не думал, что это может произойти. «Сердечная болезнь у Саши проявилась внезапно?» — спросил я у Оникова. «Наш общий друг, академик медицины Володя Бураковский, сказал мне однажды: „Саша умрет неожиданно“. Так и получилось. Когда это случилось, Примаков был в командировке в Мексике. Валентин Зорин с помощью посольства разыскал его в гостинице и сказал: «Делай, что хочешь, но завтра ты должен быть в Москве». Он спросил, что случилось? Нет, но, наверное, догадался. Друзья встретили его у трапа. Он спустился весь белый, ему сказали: «Саши больше нет». Встречать его в аэропорт приехал и Владимир Иванович Бураковский. Он заказал скорую помощь. Томас Колесниченко. Вот они ехали из аэропорта в машине, а сзади скорая помощь, чтобы оказать Жене помощь, если ему станет плохо. Валентин Зорин. В полубессознательном состоянии мы доставили его домой, где лежало тело сына. Вот что ему выпало. Женя переживал это очень страшно. Если бы не дочь и внуки, он бы такое горе не перенес. Томас Колесниченко. Он мальчика очень любил. Это была жуткая трагедия. Для него это и по сей день трагедия. А в то время и говорить нечего. Невыносимое горе. До сих пор мы ходим на Сашину могилу, не забываем. Люди вокруг Примакова узнали об этой трагической истории и понимали, что переживает Евгений Максимович. Алексей Малашенко, доктор исторических наук, сотрудник Института Востоковедения. Я помню, что как раз после смерти его сына был назначен ученый совет у нас в институте. Все собрались, и стояла мертвая тишина. Сидели почтенные ученые и не знали, как им выразить свое сочувствие. А Примаков держался замечательно. Ни жестом, ни словом не показал, каково ему сейчас. Томас Колесниченко. Он продолжал работать. Да, вот в этом воля Жени. Он уходит в работу. Он спасает себя работой. Валентин Зорин. 2 года после смерти Саши Примаков рабочий день начинал с того, что ехал утром на кладбище и час сидел у могилы сына, а потом ехал на работу. Смерть сына была первой из двух трагедий, которые обрушились на Примакова. Все, кто знал Лауру Васильевну Примакову, сохранили о ней наилучшие воспоминания. Очаровательная женщина, великолепная мать и умелая хозяйка. Она изумительно готовила, была гостеприимна, доброжелательна, чудесно играла на фортепиано, и все у нее получалось легко, просто. Всегда полон дом гостей, они жили весело и интересно. Одним из самых близких друзей Примакова был Владимир Иванович Бураковский, крупнейший кардиохирург, директор Института сердечно-сосудистой хирургии, академик медицины, лауреат Ленинской государственной премии, последний герой социалистического труда, получивший звезду из рук Брежнева. Бураковский тоже вырос в Тбилиси, но он был старше Примакова на 7 лет. В детстве и юности это имеет значение. Потом эта разница перестала быть заметной. Они подружились уже в начале 70-х, когда Примаков вернулся с Ближнего Востока. Лилиана Бураковская, вдова Владимира Ивановича, вспоминала: «Мы приехали к Примакову в маленькую квартиру на улице Ферсмана. Я знала, что, как в каждой нормальной семье, у них были проблемы, трудности, в том числе материальные, но жили интересно. Ничего у них не увидела роскошного, да они и не привыкли к роскошной жизни. Ни Примаков, ни Бураковский не создавали себе сокровищ на земле. Они знали Библию, они знали жизнь, они понимали, когда мы уходим, мы с собой ничего не берем, кроме доброго имени. Но можно кое-что детям, внукам оставить, и это многими руководит. Да, можно обеспечить потомство в 7-м колене, но они этого не делали. Не потому, что не любили своих детей. Они считали, что того, что есть, достаточно, а остальное пусть сами зарабатывают». Евгений Максимович оказался блестящим рассказчиком. Вообще он любит рассказывать анекдоты, любит пошутить. Когда потом собиралась вся компания, это был фейерверк остроумия. «Каким я впервые увидела Евгения Максимовича, таким он и остался», — вспоминала Лилиана Бураковская. «Он и сейчас такой, всегда с улыбкой, доброжелательный, и Лаура была такая же. Не полюбить эту семью и не сблизиться с ней было невозможно. Они никогда не относились к себе слишком серьезно. У них не было никакого чванства. Всегда были самокритичны, подшучивали друг над другом. Евгений Максимович не тщеславный и не напыщенный. Это люди, не реализовавшиеся, постоянно говорят о себе. А тот, у кого все получилось, ему-то зачем? Напротив, такие люди относятся к себе критически, с иронией и даже несерьезно. Хотя Лаура искренне гордилась, когда ее муж сделал такую карьеру. «Я же говорила, что мой Женя номер один». Она всегда понимала, что Евгений Максимович в чем-то выше своих товарищей, вспоминает Лилиана Бураковская. «Жена ведь тоже влияет на мужа. Мы незаметно сблизились. Лаура стала моей подругой. Она была необыкновенная, обаятельная, притягивала людей, разносторонне образованная, всем живо интересовалась, ходила на концерты, на выставки. Она сама играла великолепно, напевала. На ее день рождения, 8 февраля, собиралось подруг, наверное, 30. Потом они с улицы Ферсмана переехали на Ленинский проспект. Уже у них была хорошая квартира, но и она всех не могла вместить. Подруги ее обожали. Лаура была такая жизнерадостная. Друзья и предположить не могли, что она неизлечимо больна. Когда у нее случился первый приступ, Бураковский первым к ней прибежал, потому что Примаковы жили рядом с его институтом на Ленинском проспекте. Приступ купировали, а ее заставили обследоваться. Лаура тоже не очень серьезно относилась к своему здоровью, но ей пришлось лечиться. Сначала Бураковский положил ее к себе в институт, затем она легла в центральную клиническую больницу 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Врачи поставили тяжелый диагноз – миокардит. Миокард – это сердечная мышца. Миокардит – воспаление мышцы. Она слабеет и перестает работать. Это неизлечимое заболевание. Юный Саша Примаков умер от миокардита. В таких случаях показана пересадка сердца. Владимир Бураковский хотел начать операции по пересадке сердца, но тогдашний министр здравоохранения Борис Петровский – сам хирург-кардиолог ему это запретил, а лекарства при миокардите не помогали, восстановить работоспособность миокарда не удавалось. Наступил момент, когда врачи сказали, что жить Лауре Примаковой осталось всего лет 5. Они, конечно, сказали это не ей, а мужу. С этим страшным известием Евгений Максимович пришел к Бураковским. Он выглядел подавленным, притихшим, ушел в себя. Он мог говорить только с Бураковскими. Не только потому, что Владимир Иванович врач. Они тоже пережили страшную трагедию. В автомобильной катастрофе погибла их дочь. Ее могила рядом с могилой Саши Примакова. «Евгений Максимович сказал жене о диагнозе?» — спросил я Лилиану Альбертовну Бураковскую. «Нет, никто не говорил. Делали вид, что все нормально. Примакова пригласили в Японию с женой. Он советовался, можно ли ей ехать. Решили, пусть Лаура съездит, отвлечется. И хорошо, что она поехала. А потом она чувствовала себя все хуже и хуже, лежала на даче, очень ослабела. Лаура и 5 лет не прожила. В июне 1987 года, в день выборов, Лаура и Евгений Максимович вышли во двор. Она вдруг замерла и произнесла: «Женя, у меня остановилось сердце». Вызвали скорую, но уже было поздно. Она умерла на руках мужа. Ей было всего 57 лет, она на год младше Евгения Максимовича. Вторая трагедия за несколько лет. Евгений Максимович по-прежнему любит Лауру, думает о ней и страдает. В дни памяти Лауры и Саши Евгений Максимович обязательно собирает друзей на могиле, а потом везет на поминки. У Примакова осталась дочка, Нана, Лилиана Бураковская. Евгений Максимович обожает дочь и внуков. Нана — психолог. Она работает с оставшими в развитии детьми. Я ей говорю: «Ты святая. Она смотрит на тебя как-то вопросительно, изучает тебя. Она скромная, немногословная, сдержанная, может быть, не очень улыбчивая, но вдруг что-то скажет с большим чувством юмора, совсем как отец. Старшая внучка Примакова — Саша. Ее назвали в честь умершего Александра Примакова. От второго брака у Наны маленькая девочка Маша. И от ушедшего сына остался внук Женя, названный в честь дедушки. Он тоже стал журналистом, работал собственным корреспондентом телекомпании НТВ на Ближнем Востоке. В апреле 1991 года в Москве побывала группа американских сенаторов. Примаков пригласил их к себе на дачу. Американский посол Джек Мэтлок поразился. Традиционно иностранцев принимали только в ресторанах, либо в особых домах приемов, содержавшихся для этой цели. Советские руководители никогда не приглашали иностранцев домой. Дача Примакова была уютной, но не роскошной. Большинство высокопоставленных персон пользовались государственными дачами, но Примакову было явно удобнее и уютнее в собственном жилище, и он с гордостью показывал свой дом. Хозяйкой дома была дочь Примакова. Рассматривая фотографии и семейные реликвии, мы вспомнили о личных горестях, обрушившихся на хозяина. Семья была дружной и сплоченной, и у Примакова еще не зарубцевалась психологическая травма, порожденная тяжкими утратами. Показывая нам фото покойной жены, он заметил, что хотя после ее кончины минуло 4 года, у него нет абсолютно никакого желания снова жениться. Работа заменила ему все. Примаков даже в детстве не занимался спортом и не отличался богатырским здоровьем. Работая в институте, я унаследовал огромный письменный стол Примакова, вспоминал сотрудник ИМЭМО Владимир Размеров. Ему отвели кабинет с новой мебелью, а его старый стол достался мне. Я с ужасом обнаружил, что один из ящиков был полон лекарств. Он, бедный, глотал всякие таблетки, но он держится. Знаете, на чем? Я увидел это в совместных поездках. Он, как Черчилль, может спать в любое время, пользуясь любой минуткой. Я думаю, этим он компенсирует свои болячки и перенапряжение. Когда он был директором разведки, Евгений Максимович перенес операцию на щитовидной железе. Став министром иностранных дел, операцию на желчном пузыре. Но особых хвороб у него нет. Он еще не отменил и не отложил ни одного дела по причине собственного нездоровья. Он каждое утро проплывает 0,5 километра в бассейне, соблюдает режим, и никто не смеет сказать, что он не справляется со своими обязанностями. Томас Колесниченко. У него все наладилось. Рядом с ним очень хорошая женщина, новая жена. Мы, старые друзья Евгения Максимовича, ее очень полюбили, потому что она его любит и создает ему полноценную жизнь, заботится о нем. Во второй раз Примаков женился на своем лечащем враче, Ирине Борисовне Бокаревой. Она работала в санатории «Барвиха», который был самым комфортабельным и престижным в системе 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Хотя санаториев и домов отдыха для начальства было много, от Рижского взморья до Сочи, от Курской области до Валдая, в советские времена все большие начальники предпочитали Барвиху. Мягкий климат средней полосы, показанный практически при любом заболевании, близость Москвы, большие комнаты, хорошее диетическое питание и настоящая медицина — это привлекало отдыхающих даже не в сезон. Получить путевку в Барвиху было особой честью. Здесь отдыхали высшие начальники. Менее высоким чиновникам в путевке отказывали. Если ехать по Рублевскому шоссе, то, не доезжая до дачного поселка Жуковка и правительственных дач, можно увидеть простой указатель — Барвиха. Нужно развернуться и съехать с шоссе на красивую лесную дорогу, и скоро появится новый указатель — санаторий Барвиха. Во время войны здесь был госпиталь. Тех, кому врачи не сумели помочь, похоронили рядом. Военное кладбище сохранилось и по сей день. У ворот каменный домик, из которого появится бравый дежурный. Если вы приехали отдыхать, то надо предъявить путевку. Если в гости, то ваша фамилия или номер машины должны значиться в списке, представленном главным врачом. Если вас ждут, то ворота открываются, и можно въехать в санаторий. Дорога со строгими указателями «Стоянка машину корпуса запрещена» ведет к главному корпусу. Двери раскрываются автоматически. За столиком сидит дежурный. Отдыхающих встречают как родных. Вещи на тележке везут до номера, чтобы, не дай бог, самому не таскать. В санатории мало отдыхающих, которые друг друга почти не видят, зато множество невероятно вежливых людей в белых халатах. Здесь не раздражаются и ни в чем не отказывают отдыхающим. Каждого называют по имени-отчеству. Имена помнят не только лечащий врач, но и сестры, и подавальщицы в столовой, и нянечки, и те, кто разносит неходячим больным пищу в комнаты. Каждому отдыхающему, если он приехал без жены, полагается уютный одноместный номер с небольшим предбанником и собственной туалетной комнатой. В комнате одежный шкаф, телевизор, холодильник, письменный стол, журнальный столик, телевизор и телефон с московским номером. Семейные номера побольше. Обязательно горка с посудой и электрический самовар. В советские времена каждого бесплатно снабжали бельем, спортивными костюмами и кедами. Нравы в санатории либеральные. Можно держать в своем холодильнике вино и водку и попросить дежурную сестру принести штопор. Хотя это и санаторий, но никто не удивится. Санаторий состоит из нескольких корпусов, соединенных ходами или зимним садом. Архитектура затейливая. Живут на первом и втором этажах, на третьем – административные кабинеты, кинозал, кино каждый вечер. Когда-то это было главным вечерним развлечением. Врачебные кабинеты раскиданы по разным этажам. В каждом номере маленький балкончик, в том числе и на первом этаже. В столовой – шведский стол, овощи, зелень, а остальное по заказу из меню. В санатории свое птичье хозяйство. Можно получить разгрузочное питание. Его носят в номер, чтобы желающий похудеть не ходил сам в столовую и не смотрел с завистью, что едят другие. Летом катаются на велосипеде, играют в пинг-понг, купаются в пруду. Но велосипед и лодка только по назначению врача. Помимо лодочника дежурит сестра. Вдруг кому-то из отдыхающих станет плохо. Построили красивый чайный домик, там на свежем воздухе пьют чай с медом, с вареньем, с конфетами. Желающие ходят в бассейн и сауну, но в основном в Барвихе лечатся –